Доброе утро, дорогие телезрители. Последние передачи года мы всегда посвящаем итогам. Естественно, итогам уходящего года. На прошлой передаче речь шла о церковных событиях 2008 года. А сегодня мне хотелось бы поговорить о событиях в светской жизни. Вообще, 2008 год был годом очень богатым на важные события. Ну, не будем много распространяться о таких, например, как Олимпийские игры в Пекине или недавнее избрание президента Соединенных Штатов, которое тоже было событием важным, потому что роль Америки сегодня в международных делах очень и очень значительная. И от курса американской администрации многое зависит не только в Америке. Но сосредоточимся скорее на событиях, которые имели место в нашей стране. Я бы хотел особенно отметить то, что в этом году впервые праздновался замечательный праздник – День семьи, любви и верности. Казалось бы, может быть, это событие уж и не такое, чтобы его сравнивать с Олимпийскими играми или с избранием политических лидеров, а на самом деле это событие очень и очень значительное. Потому что сам год был объявленным годом семьи. И то, что именно в этот год был установлен новый праздник, призванный обратить внимание людей на ценности семейной жизни, имеет очень большое значение. Ну а если принять во внимание тяжелую демографическую ситуацию в нашей стране, от перспективы решения этой проблемы ведь во многом зависит и экономика, и роль России в международных делах, и решение тех социальных, я бы сказал, даже политических проблем, которые перед нами стоят. Все зависит от того, а что из себя будет представлять наша страна в ближайшем будущем. Великие просторы, огромные возможности. Ведь все это под силу поднять, культивировать только великому народу. Как говорят некоторые исследователи, если бы не перипетии 20 века, революция, войны, дважды разрушенная страна, то нас сегодня было бы больше 300 миллионов, а нас в два раза меньше. И это не просто тема статистики, это не просто проблема цифр. В конце концов, в количество и качество людей и упирается все, что ни на есть, самые трудные решения проблем. Итак, от решения вот этих самых конкретных демографических проблем зависит действительно будущее страны. Но не только об этом следует говорить в связи с годом семьи и в связи с учрежденным праздником. Праздник поднимает само значение светлых и святых человеческих чувств. Любовь, верность и, как результат, крепкая семья. Этот праздник как бы ставит в центр общественного внимания самое важное – что присутствует или что должно присутствовать в человеческой жизни. Недаром покровителями праздника стали православные святые Петр и Феврония, память которых отмечается 8 июля. Кстати, этот день и избран в качестве нового праздника. Замечательная история двух этих святых, преданных друг другу, живших в чистоте и в любви, являются действительно ярким примером для нашей молодежи, для каждого, кто хочет иметь крепкую и дружную семью и кто хочет прожить мирно и спокойно. Но и в нашей стране, не только за границей, были важные политические события. И, наверное, самым важным было избрание нового президента Российской Федерации. Что можно сказать об этом событии? Сказать следует вот о чем. Наверное, впервые при живом, популярном и сильном руководителе страны в соответствии с Конституцией происходит законное избрание нового лидера. Это избрание не только не ввергает страну в хаос, в гражданское столкновение, не только не приводит в действие различные противоположные политические силы, но, напротив, обеспечивает преемственность политического курса. И наверняка всегда есть люди, весьма критически относящиеся к власти и не разделяющие в полной мере всего того, что происходит. Но что важно при всем этом иметь в виду? При том, что может быть разное отношение к власти. Нынешний курс России, который, несомненно, продолжится с избранием нового президента Дмитрия Анатольевича Медведева, несомненно, будет содействовать укреплению позиции России во всем мире, а что еще более важно, сохранению подлинной независимости нашей страны. Когда мы говорим о суверенитете, то мы должны помнить, что суверенитет – это не только слово в Конституции, это не только понятие международного права. Суверенитет всегда должен обеспечиваться экономической, политической и военной составляющей. Суверенитет только тогда суверенитет, когда государство имеет право и возможность сказать «нет» в том числе и самым сильным игрокам на международной арене. А если процветающие государства с высоким ВВП, с высоким уровнем жизни населения не способны сказать «нет», даже тогда, когда абсолютное большинство людей не разделяет чьей-то иностранной, еще более могущественной политики, то тогда мы можем говорить о неком лимитированном суверенитете, ограниченном суверенитете. Суверенитет – это способность страны осуществлять свою политику в соответствии с чаями, нуждами народа, осуществлять ее независимо, опираясь на те ценности, которые лежат в основе национальной жизни. Вот сегодняшний курс России, несомненно, связан с попытками обеспечить такой суверенитет России. Это не означает, что Россия становится опасной для других. Это означает, что Россия становится страной, которую должны уважать и с которой должны считаться. В этой связи еще одно событие необходимо нам вспомнить. Это то, что случилось на Кавказе. Сама по себе война – это, конечно, всегда кошмар, ужас и страдания людей. Война, в которой проливается кровь единоверных народов, это еще и какой-то исторический, мировоззренческий нонсенс. Но, тем не менее, в войне всегда, как и в каждом кризисе, обнаруживается некая правда. И вот в том, что случилось на Кавказе, обнаружилась вот какая правда. Силой и агрессией нельзя обеспечить единство страны, когда эта страна состоит из разных этносов, имеющих свою культуру и свое понимание истории. Если решение межнациональных вопросов осуществляется путем агрессии, не путем защиты законных интересов, а путем агрессии, когда в результате всего этого проливается кровь, то общежитие людей в рамках одного государства становится нереальным. Вот этот урок того, что произошло в Грузии, этот урок важен ведь не только для Грузии, он же важен для многих других. Многонациональная страна может сохранить единство свое. Разные этносы и народы могут жить в рамках одного государства тогда, когда центр этого государства становится притягательным. Соседняя Грузия повторила то, что произошло в Советском Союзе. Кстати, Грузия приложила много усилий к тому, чтобы распался Советский Союз. А вот выводов, наверное, не сделали. И центр Грузии перестал быть притягательным для живущих в Грузии негрузинских народов. И наш центр, центр нашего Отечества, должен быть притягательным для всех этносов и народов, живущих на территории России. Любовью, красотой, правдой люди соединяются, а силой и конфликтами разъединяются. Я полагаю, что сейчас у России именно такой вектор развития. С помощью Божией, несомненно, народ наш, прошедший через колоссальные испытания 20 века, сегодня обретает способность двигаться вперед, будучи многонациональным, многорелигиозным, имеющим, несомненно, притягательный центр. И вот в этом я и вижу положительную сторону того политического курса, который осуществляется в России на протяжении 8 лет. Конечно, в этом году были иные события. Некоторые из них только начались, и последствия этих событий мы еще будем осмыслять в грядущем году, как, например, разразившийся экономический кризис, который не только потряс те страны, в которых он возник, но и, как видно, больно ударяет сегодня и по экономике России. Дай Бог, чтобы эти сложные обстоятельства, в том числе экономические, не понизили уровня жизни наших людей, не нарушили того состояния общества, достаточно консолидированного, в котором сегодня мы пребываем. Дай Бог, чтобы следующий год был годом решения всех этих проблем. Но самое главное, я хотел бы от всего сердца пожелать всем вам душевного мира и покоя. Может быть, экономика более развитой или менее развитой. Могут быть условия жизни более продвинутыми и комфортными или менее комфортными и продвинутыми. Но качество жизни человек определяет по состоянию своей души. Если на сердце мир и радость, то это и есть счастье. И опыт показывает, что для формирования этого духовного состояния недостаточно лишь только внешних условий материальной жизни. Очень важны духовные факторы, которые, влияя на состояние нашей души, и обеспечивают этот внутренний комфорт, благополучие или просто человеческое счастье. Я хотел бы пожелать всем нам этого духовного комфорта, благополучия, счастья, которое, конечно, формируется в том числе и упорным духовным трудом. Дай Бог процветания стране нашей, дай Бог мира и благополучия народу нашему. Возносим нашу молитву о властях и воинстве, чтобы совместными усилиями Россия продвигалась по пути процветания и благополучия. С наступающим вас Новым годом! И Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.